Когда костюмы были готовы, мы выехали за город. Я попросил бойцов отойти метров на 10 и отвернуться. Быстро натянул костюм, лег рядом с кустом, слегка толкнул кустик, и меня немного припорошило снежной пылью. Отвернувшись в сторону, чтобы звук шел в бок, я крикнул: «Ищите меня!» Бойцы со смехом разбрелись по поляне. Чем дольше они меня искали, тем больше падало их настроение. Сначала они бродили поодиночке, весело перекрикиваясь. Затем встали цепью и с серьезными лицами прочесывали поляну вдоль и поперек. Наконец устали, встали рядом со мной. «Схитрил атаман, отошел в лес. Найди его, попробуй». Но когда Кирилл чуть не помочился на меня, я не выдержал и встал. Бойцы испуганно отшатнулись. «Ну, поняли теперь, зачем нам такие костюмы?» «Надо же!» Ошарашенные бойцы не сразу поверили, что ходили чуть ли не по моим рукам и ногам, но не могли обнаружить. «Теперь понятно. Спасибо, атаман, за науку. Слушай, откуда в тебя такая хитрость? Ведь простая вещь – костюм. Но мы не видели и не слышали про такое диво. И дружинники наши тоже. Вот потому я и атаман, а вы – мои бойцы». Бойцы помялись. Затем Сергей спросил: «Скажи, атаман, как тебе удается в тюрьму проникнуть, башню взорвать? Ты не как дьяволу душу продал, и он тебе помогает?» Все уставились на меня. Чувствовалось, что ждут ответа. Я вытащил из-под одежды крестик, поцеловал его и перекрестился. Бойцы облегченно вздохнули. «Вот и ребята хорошие, но темные они какие-то. Видишь, атаман, никто из нас не видел, чтобы ты в церковь ходил или крестился перед едой. На постоялых дворах ходишь иногда неопоясанный. Сомнение нас взяло». «Вот черти, со мной уже полгода, а все в каких-то сомнениях. А с другой стороны, мне урок. Внимательнее надо к окружающим приглядываться. Ведь видел же, что молитву перед едой каждый шепчет да крестится, а не учел». Вечером ко мне заявился Изя вместе с дальним родственником. В этом сомневаться не приходилось. Лица очень похожи, только Изя постарше. «Вот, познакомься, Юра, мой рязанский родич Шимон. Надо бы уважить человека, он возвращается к себе домой, в Рязань, с очень ценным грузом, жуковиньями». Родственник протестующий поднял руку. «Шимон, не спорь с дядей. Юре можно говорить все. Я ему верю почти как себе. Он спас мое дело, вернув из пола на меня. И самое главное, уберег ценности. Не спорь, мой мальчик. Жену я, быть может, ему и не доверю, но в остальном на него можно положиться». Ну что же, никаких поручений от Адашева не было. Время было скучное, зимнее. Можно и размяться. До Рязани рукой подать. Верст 200 всего. Я дал согласие, мы договорились о цене, и с утра я уже ждал Шимона вместе со своей командой. Были мы на своих конях. Им тоже было полезно пробежаться. Застоялись животины в стойлах. Шимон ехал на санях, укрывшись меховой полостью. Там же лежал его мешочек с каменьями. Видел я тот мешочек, размером с два моих кулака. Ничего особенного. Так и ехали. Впереди я с Сергеем, сзади, за санями, Кирилл с Лешей. Поездка протекала спокойно. До Рязани оставалось верст 20. Как вдруг мы услышали впереди тонкий девичий, даже детский, вскрик. Не сговариваясь, мы с Сергеем пришпорили коней. За небольшим пригорком стоял невеликий из четырех саней обоз. Дородный мужчина с окладистой бородой и в коричневом зипуне хлестал кнутом девушку. Девочку даже, в рваных отрепьях. Бедное создание лишь руками закрывало лицо. «Ты по что самоуправство творишь?» – грозно спросил я, подскакав. А ты кто таков будешь, чтобы мне, Игнату, боярину рязанскому, указывать? Мое дело, как холопку уму-разуму учить. Я вольный человек, именем Юрий, московит. Вот от московитов вся беда. Иди своей дорогой, не встревай. Я уже знал, что барин волен делать со своими холопами все, что захочет. Отобрать холопа силы нельзя. Пожалуется князю, не миновать суда. Но и оставлять как есть совесть не позволяла. Продай мне ее. Сколько дашь? А что хочешь? 2 деньги серебряных. Я молча достал из поясной калиты 2 деньги, отдал хозяину. Причем сделка совершилась при свидетелях. К моменту ее совершения уже подъехали сани с Шимоном и Кирилл с Алешей. «Иди!» Игнат подтолкнул кнутом в мою сторону девчонку. Но не удержался, хлестанул на прощание кнутом. А вот это уже перебор, дядя. Как только сделка свершилась и были отданы деньги, девчонка – моя собственность, и бить ее могу только я. «Ты по что, собака, мое добро портишь?» Я спрыгнул с коня, двинулся к Игнату. От страха тот икнул. По закону прав я, и он это осознал. Я вырвал кнут из его рук и рукоятью ткнул его в зубы. Причем резко, жестко. Игнат выплюнул на снег вместе с кровью пару зубов. Ты что, вольный человек Юрий? Ну, оплошал я маленько. Так извиняй, ради бога. Ладно, стоило избить мерзавца. Но как бы не переборщить. В Рязань едем, а не обратно. Я сломал кнут, взял девчонку под локоть, подвел к саням с Шимоном, усадил. Мы тронулись. Отъехав немного, я осадил коня и поехал рядом с санями. «Как зовут тебя, девочка?» «Варвара», — еле слышно донеслось в ответ. «Ну и ладно, Варвара так Варвара». К вечеру мы были уже в Рязани. Довели Шимона до его дома, я получил деньги, и мы отправились на ночевку на постоялый двор. Девчонка совсем замерзла в своем рванье. Я подошел к хозяину. «Баня у тебя натоплена?» «Днем купец мылся. Должно осталась еще теплая вода. Попариться не получится, но обмыться можно». Я отправил девчонку в баню. «Хозяин, не продашь ли одежонку какую на девчонку? Рубашку, платье? Хорошо бы и тулупчик нашелся. Серебром плачу». «За серебро как не найдется? Не новая, правда, но детская, еще носить и носить». Хозяин окликнул слугу, приказал ему, и вскоре я разглядывал одежонку. Не новая, но добротная, даже обещанные тулуп и валенки. Я отсчитал монеты.